На завтра, ближе к концу рабочего дня, Галочки, торопливо убиравшие в шкаф свои химические принадлежности, Николенька уже ждал, верно на крыльце, пряча в карманы сиротского пальтишки крупные красноватые лапы. Вечно он забывает про рукавицы, но ничего, наведем порядок, и пальто новое ему справим, непременные варежки. Подошел неслышными шагами коренастый человечек с жирноватыми боками, перебравшегося в город крестьянина, и цепким, умным, яростным взглядом дворняги, которую в детстве ни за что пинали по ребрам кирзовым сапогом, и она не забыла. «Галина Петровна Баталова?» — тихо уточнил человечек, ловко взяв ее под халатный накрахмаленный локоток. Галочка кивнула, чувствуя, как ни от чего вдруг слабеют ноги, и на лбу под теплыми завитками проступает крупная, как роса, и такая же ясная испарина. «Проследуйте, пожалуйста, за мной». И жизнь Галочки Баталовой закончилась. В Черной Волге, несмотря на мороз, было душно, как в гробу, и также оглушительно тихо. Но Галина Петровна, оцепеневшая настолько, что не могла даже плакать, вдруг перестала жалко плавиться в своем унизительном поту и принялась мелко, как грызун, стучать непослушными зубами. Ее буквально колотило от ужаса, того самого смертного биологического ужаса, который знаком любому живому существу, ступившему на грань собственной гибели. Спутанное сознание, жар, озноб, испарина, непроизвольное расслабление всех сфинктеров. Даже здоровенные медведи, матерые человеческие самцы в такой ситуации мгновенно и бурно накладывают в штаны. И не потому, что струсили, а потому, что организм отчаянно пытается освободиться от всего, что может помешать сражаться насмерть, или же панически от смерти удирать. Галина Петровна даже не описалась, но только потому, что самым краешком спасающегося сознания отчаянно верила, что это все сон, глупости, страница из детской книжки, где ужасный людоед тащит в логово хорошенького, кудрявого мальчика с пальчика. В детстве она так боялась этой картинки, что так и не смогла рассмотреть ее во всех чудовищных подробностях, утыкалась с верещанием в спасительные отцовские колени. «Ну как же, папа ведь говорил, что прежним временам возврата нет, значит, вышла какая-то ошибка, недоразумение». Галина Петровна была совсем молоденькая дурочка 41-го года рождения, и про те самые прежние времена знала только обрывки подслушанных разговоров, а после войны все стало не так уж и страшно. Хотя отец и ворчал иной раз, что напрасно народишке столько воли дали, ох, напрасно. А потом Сталин и вовсе умер, и все ужасно плакали, даже папа. Галина Петровна попыталась сказать это все, объяснить, выяснить, куда ее везут, но вышло какое-то никчемное «ава-ва». Человечек, сидевший рядом с ней на заднем сиденье, бросил на Галину Петровну быстрый, непроницаемый взгляд и распорядился. «А ну, подтопи-ка еще». Безмолвный водитель, не меняя выражения красного морщинистого загривка, щелкнул чем-то, и в машину вплыла новая волна искусственного жара. Они остановились у огромного свинцового здания с нескромными башенками и завитками, и уже готовая ко всему Галина Петровна с изумлением обнаружила, что это жилой дом. Закованными кружевными пиками ограды какие-то женщины выгуливали смешных круглых малышат, усердно лепивших упитанную снежную бабу, ломко звенели на морозе детские голоса, медленно наливались мирным мутным светом фонари, не по-энски изящные, сделанные, как и все в этом доме и в этом дворе, основательно, любовно и не по-советски напоказ. Человечек, кряхтя, помог Галине Петровне выйти из «Волги», и в сопровождении обвешанного авоськами водителя они пересекли двор, причем человечек так ловко и приветливо со всеми раскланивался, что Галина Петровна, решившая при любом удобном случае звать на помощь, бежать, что угодно, вдруг совершенно и очень некстати успокоилась. Кажется, действительно, недоразумение. Или в кино позовут сниматься, а что? Говорили, что в Энск собирается Сергей Герасимов рассказывать про свой Тихий Дон. Может, увидел меня на улице или в политехе, или на концерте где-нибудь. Галина Петровна вообразила себя поющей великому режиссеру фирменные враждебные вихри и сразу потом на афишной тумбе с хищно подмазанным роковым ртом и даже улыбнулась тому, как просто и не страшно все разрешилось. Человечек посмотрел на нее еще раз и хмыкнул, видимо, раз и навсегда, составив мнение об умственных способностях юной комсомолки Баталовой. Галина Петровна еле удержалась, чтобы не показать ему язык, и правильно удержалась, потому что уютный лифт, поскрипывая, вознес их на четвертый этаж, и началось по-настоящему страшное. Человечек отпер ключом входную дверь в одну из квартир, кивком отпустил развьюченного водителя и проводил Галину Петровну в огромную, абсолютно пустую комнату, видимо, предназначавшуюся для того, чтобы быть столовой. Но с первого взгляда было ясно, что за просторным, персона 12, столом сроду никто никогда не ел, да и бывали в этой комнате вряд ли, разве что для того, чтобы свалить в угол груду каких-то неопрятных папок и книг. Даже высокие узкие окна были голыми, нежилыми, без гордин, и сквозь них осторожно заглядывал внутрь стремительно густеющий и мрачнеющий энский вечер. Галина Петровна покорно уселась на стул, который, признаться, с трудом сдвинула с места, взвизгнув ножками по темному паркету, и визг этот, короткий, механический, неживой, долго еще стоял у нее в ушах, будто ее собственный. Человечек меж тем извлек откуда-то сероватую негнущуюся скатерть и принялся, то и дело ныряя то в авоське, то в сумрачный буфет, сноровисто, но без суеты, накрывать ужин на две персоны. И все это время, сворачивая салфетки, выкладывая на тарелки невиданные Галиной Петровной лакомства, без остановки и почти без интонации говорил терпеливо, очень тихо, будто объяснял трудную задачу бестолковому ребенку. И с каждым его словом Галина Петровна, боявшаяся даже шелохнуться, бледнела все больше и больше, пока не стала, наконец, ровного, очень красивого, почти оливкового оттенка. К моменту, когда стол был полностью готов, шампанское спрятано в запотевшее ведерко, а фрукты выложены в вазу, она совершенно усвоила, что именно будет с ней самой, ее родителями, а самое главное, с неким гражданином Николаем Ивановичем Машковым, да-да, вот именно с Николенькой. Если она позволит себе пикнуть, вякнуть, хоть тень неуважения проявить... И попробуй только слово, кому о нашем разговоре сказать, никто не поможет, даже не надейся, ни бог, ни черт. Не председатель президиума ЦК КПСС, потому что он лично, слышишь? Лично! Лазарь Иосифович Алинта с днем рождения каждый год поздравляет. Да не телеграмма отделывается, а звонит, сам своей царской ручкой диск телефонный крутит, чтобы выразить, так сказать, и пожелать. Поняла, сука подзаборная? Спросил напоследок человечек и, подумав, обложил Галину Петровну безобразной, корявой, такой грязной бранью, что она не поняла и половины, и даже если бы поняла, это было уже все равно. Единственное, что она не могла уразуметь, кто такой Лазарь Иосифович Линд. Но спрашивать об этом было нельзя. Галина Петровна это чувствовала всем своим животным, снова трясущимся нутром, потому что не животного, человеческого в ней больше не осталось. Совсем. «Вот и ладненько!» — неожиданно весело сказал человечек, выбрал из вазы апельсин покрупнее и ловко сунул в карман. «Витаминчики кушай и веди себя хорошо!» — почти ласково посоветовал он и тотчас исчез с беззвучной скоростью, наводившей на мысли о мелкой и потому почти уголовно опасной нечисти, оставив Галину Петровну одну в огромной столовой, за нарядно убранным столом, и она почти два часа сидела, боясь не то что шелохнуться, прислониться к спинке стула деревянной от напряжения спиной. И все эти два часа, сквозь страх и наплывающую дурноту, отчаянно мечтала отщипнуть от громадной грозди хоть одну розовато-прозрачную, округлую, будто девичий сосок виноградину, но так и не посмела. Хотя раньше не пробовала виноград никогда в жизни. Ни разу. Никогда. Когда звучно щелкнула входная дверь, Галине Петровне было почти все равно, кого она увидит и что, собственно, будет дальше. Единственное, на что ей хватило сил, это распрямиться еще больше. И такую ее и увидел Линд во второй раз. Испуганную, бледную, неудобно сидящую на неудобном стуле. Маленькие валенки, чуть повернуты носками внутрь. Платок пуховый, старенький, как у Маруси. Сбился на затылок, человечек не предложил ей раздеться, и Галина Петровна, так и не заметив, просидела все это время в шубке, только пуговицы расстегнула. И Линд, обомлевший, совершенно не ожидавший воплощения своих ночных и не слишком приличных устремлений, долгие несколько секунд не замечал ничего, кроме этой распахнутой шубки и крепко стиснутых кулачков, которые Галина Петровна прижала к груди. Господи! А потом она вдруг просто просияла от такой нежной, живой радости, будто так же, как и он, ждала этой встречи, будто Маруся действительно вернулась, будто все, наконец, сбылось. Линд шагнул к ней навстречу, распахнув руки. И Галина Петровна готова кинулась в эти неверящие, нетерпеливые объятия, прижалась к нему, зарылась носом куда-то в плечо, вздрагивая и от смеха, и от слез, так что Линд, чуть не потерявший сознание от ее ароматной, жаркой тяжести, даже покачнулся. Она забормотала что-то, он не расслышал, и только поднимая ее прелестное заплаканное лицо, чтобы поцеловать, наконец, эти невероятные, полупрозрачные, сочные губы, вдруг понял, что она, торопливо задыхаясь, глотая не только слоги, но и целые слова, говорит: «Уведите меня, спасите, умоляю, пожалуйста, умоляю, помогите, Господи, как хорошо, что вы пришли». Домой Галину Петровну привезли только через час. Очень тихую, умытую до скрипа, гладко причесанную линтовой гребенкой, которую он, стыдясь и торопясь, промыл в ванной комнате. «Вот черт, старый я козел, совсем зарос перхотью, запаршивил. Ну да ничего, все наладится. Но каков Николай, чума не приложу. Как он ее уговорил приехать, вот хороняка. Надо ему орден, что ли, смеха ради похлопотать». Есть Галина Петровна категорически отказалась, пить тоже. Так что никем не тронутый нарядный стол так и простоял посередине комнаты, явно стесняясь собственного неуместного великолепия. Рассыпавшийся в комплиментах и извинениях Линд попытался все объяснить. Галина Петровна, не поднимая длинных, все еще мокрыми стрелками слипшихся ресниц, извинилась тоже. Нет-нет, никто ее не тащил и не заставлял. Напротив, она сама очень рада, что... Галина Петровна замолчала, мечась внутри собственной черепной коробки и лихорадочно обшаривая незрячими руками ледяные, каменные, как бы даже слегка слезящиеся стены. Нет-нет, не выход. Сюда ни в коем случае нельзя. Этот сказал, что Николеньку арестуют, будут мучить, пытать. Выкладывал на тарелку пласт за пластом янтарным жиром, залитую осетрину, и со вкусом рассказывал, как именно будут. Галина Петровна сглотнула, подняла на Линта невероятные сизые глаза. «Я просто заждалась и случайно задремала, когда вы вдруг пришли, с просонья, знаете, всякое привидится, извините, что вчера вас не узнала. Мне очень совестно, правда, я для этого и приехала извиниться. Вы же, наверное, подумали, что я дурочка, да?» Линд, как взбесившаяся мельница, замотал всеми лопастями разом, разразился дичайшей речью, в которой сам запутался. «Ну что вы, Галина Петровна, как вы могли подумать? И тыры, дыры, пыр!» «Вот!» И этому она была, Галина Петровна. А Николенька говорил, как мама Галюня, и губы его складывались, будто для того, чтобы тихонько и нежно свистнуть, или так же тихо и нежно поцеловать. «Мама!» Галина Петровна вдруг вцепилась в эту спасительную мысль. «Ну, конечно же, мама. Она посоветует, придумает что-нибудь. Мама ее спасет». Напрасная надежда. Впрочем, много ли вы видели не напрасных надежд? Когда в столовую вместо ожидаемого чудовища вошел вчерашний политиховский старичок, помощник мага, Галина Петровна, вполне уже обжившаяся в кошмаре, в который попала, обрадовалась так, что едва не потеряла сознание. Это был знакомый человек, с которым она общалась, пусть и всего пару минут, но он должен был помочь, выручить, как советский человек советского человека, ведь в прежнем мире Галины Петровны зло всегда было абсолютно анонимным, а люди, которые хоть раз в жизни поговорили друг с другом, автоматически превращались в товарищей, которые, сам погибая того, кого приручил, выручай. И потом старичок был взрослый, старший, он вообще не мог причинить ей вреда ни по каким законам, ни по советским, ни по человеческим, ни по биологическим. Он обязан был вывести ее из этого зачарованного замка, позвонить в милицию, всколыхнуть общественность, ударить в набат. Но старичок вместо этого вдруг принялся целовать ее огромным, горячим слюнявым ртом. А когда она начала, крича, вырываться, испуганно пробормотал про какое-то недоразумение и, выпустив ее из рук, снова назвал страшный пароль, который уже произносил человечек Лазарь Иосифович Линд. Старичок повторил это дважды, прежде чем Галина Петровна поняла, что он просто представляется. Она опомнилась, оценила обстановку и нашла единственно верное решение буквально за несколько секунд. Скорость, сделавшая бы честь и самому Линту, который вместо рыдающей перепуганной девчонки вдруг обнаружил в собственной квартире чуточку заторможенную, но необыкновенно приветливую красавицу, конечно, слегка смущенную, но, очевидно, заинтересованную в продолжении знакомства. Это было настоящее чудо. Страх за Николеньку впервые включил мозги Галины Петровны на полную катушку, так что хватило на много месяцев вкрадчивого кружения, осторожного, совершенно птичьего обмана. Где-то у нас уже была такая птица, отводившая от гнезда. Только в отличие от хитрой скворчихи, Галина Петровна была ранена по-настоящему. И по-настоящему готова на все, лишь бы не пострадал Николенька. Ее Николенька. Господи, лишь бы с ним не случилось ничего, лишь бы с ним. На себя ей было теперь совершенно наплевать. Никто ни о чем не догадался, ни один человек, даже Линд, даже мама. Родители вообще отреклись от нее сразу, бросили беспомощную, изломанную умирать. Галина Петровна, вернувшаяся от Линда, поняла это с первой секунды. По притихшим вороватым взглядам, потому что никто, собственно, не спросил, отчего она так поздно и где была. А ведь Галина Петровна, выходя из черной «Волги», прекрасно видела, как мама быстро отдернула кухонную занавеску, красную в белую клеточку, очень веселенькую, но немного кривую, потому что именно на этой занавеске мать несколько лет назад учила ее строчить на ножном ужасно дефицитном трофейном зингере. И Галочка все не могла взять в толк, уложить в маленькой прелестной голове сложную совокупность движений, при которых ноги плавно качали педаль, а руки в совершенно ином, независимом направлении двигали ткань, которую с аппетитным и опасным стрекотанием дырявила быстрая и ослепительная иголка. А потом все вдруг наладилось, встало на свои места, включая блестящую круглую шпульку, и мама с удовольствием сказала: «Молодец, дочь, вот выйдешь замуж, будешь всю семью обшивать. Погоди, я тебя еще крючком научу плести, будешь домой салфеточки выплетать, а можно и скатерть, если терпения хватит». И Галочка верила, что хватит, потому что мама никогда ей не врала. Взрослые вообще не врут, особенно собственным детям, и никогда их не предают. К сожалению, это, как и плетенная крючком скатерть, тоже оказалось неправдой. Галина Петровна торопливо поднялась по лестнице, открыла своим ключом дверь и сразу почувствовала, что напрасно надеялась и спешила. Человечек уже побывал здесь. Это было ясно потому, как прятали родители глаза, по яркому аромату валерьяновых капель, который так и остался испуганно стоять в углу, на кухне, где кто-то, должно быть, отец, шевеля губами, отсчитывал в стопочку 31, 32, 33. «На, мать, выпей, не реви, ничего плохого не случилось». Как-никак, уважаемый человек, заслуженный, а что в возрасте, так не суп же из него нам всем варить. Галина Петровна сдернула шубку и, не сказав ни слова, ушла к себе. Больше она с родителями не разговаривала. Никогда. На следующий день на работу Галина Петровна не пошла и больше никогда уже, кстати, не работала. Это было уже бог весть, какое по счету никогда в ее новой жизни. А вечером приехал Линд, сухой, нарядный, ароматный, с букетом чайных роз, почти в собственный рост, для будущей тещи с целой алкогольной обоймой для будущего тестя. И смущенный Петр Алексеевич Баталов впервые открыл для себя пробку-капельницу и стерильный безжизненный вкус импортной водки, от которой наутро совершенно не трещала голова, несмотря на то, что напробовано было, стыдно сказать. И отличные выдержки шотландские виски, ароматом и вкусом неотличимые от лошадиной мочи, и ликер в круглой невиданной бутылке, похожей на разбавленную спиртом советскую сгущенку. «Да не стесняйся, мать, опрокинь еще рюмашку, это ж сладенькое». Хихикающе от смущения Елизавета Васильевна опрокидывала и быстро-быстро, тряся перед крепко ошпаренным ртом рукой, бежала на кухню присмотреть за наспех замешанным и засунутым в духовку пирогом. Галина Петровна сидела за столом, не поднимая глаз, и только иногда легко, едва заметно улыбалась, и никто не подозревал, что улыбка — это результат совершенно механического, почти непроизвольного напряжения мышц, как у лягушки, распятой на лабораторном столе. И раз за разом пропускающий через себя электрические разряды. Линд преподнес ей бархатную коробочку, в непроницаемом нутре которой обнаружилось прелестное золотое колечко, очень простое, очень маленькое, с одним единственным сапфиром, некрупным, но зато такой старинной и чистой воды, что сразу было ясно, что стоит колечко целое состояние. Галина Петровна примерила его на средний палец, было чуть тесновато, и мать шепотом подсказала: «На безымянный». Галина Петровна всхлипнула и выскочила из-за стола. Линд проводил ее жадными, жалкими глазами и, откашлявшись, сказал все, что было положено сказать родителям будущей жены, и про руку, и про сердце, и про счастье вашей дочери. Учитывая возраст и положение жениха, шумихи решено было избежать, поэтому ровно через неделю Галина Петровна по всеобщему молчаливому одобрению просто переехала к Линту. Маленький деревянный чемодан со смешным девичьим барахлишком нес за ней Николаич, мигом ставший в родительском доме таким же незаменимым и своим, как и в доме самого Линта. Наутро, выйдя из спальни, растрепанная, с остановившимися глазами, Галина Петровна увидела на столе свой паспорт, новый, скрипучий, красный, с чуть смазанным штампом о законной регистрации брака и свеженькой фамилией. «Галина Петровна Линд», — прочитала она на первой странице, и вдруг засмеялась. Они все у нее отняли — имя, и свадьбу, и фату, и праздничный винегрет, и первый шажок первенца, и последний вздох любимого, совпавший с ее собственным последним вздохом — все, всю ее жизнь. У Галины Петровны больше ничего не было. Первые несколько недель своего неожиданного и подневольного супружества Галина Петровна провела в странном болезненном отупении. И хотя вся ее последующая жизнь с Линтом мало чем отличалась от этих дней и по числу супружеских ласк, и по нежности с его стороны, и по отвращению с ее, именно медовый месяц оказался самым невыносимым. Нечесанная, в измятой ночной сорочке, она часами слонялась по гулкой и практически пустой квартире. Обжить 5 ненужных комнат Линту было не досуг, а ей самой уж тем более. Время от времени, утыкаясь то в окно, то в книжную груду, то в стол, будто механическая игрушка, у которой кончился завод. Вздрагивала от каждого шороха, как настоящая клиническая невротичка. Ждала.